Тварь прыгнула, и он юркнул в сторону. Чудовище с громким треском врезалось в стену круглой камеры. Удар оказался таким сильным, что образовалась вмятина. Он остановился. Болела, казалось, каждая косточка, но он все же похромал на другую сторону камеры. Тварь была вдвое крупнее обычного человека. Передвигалась она, попеременно поднимая шипастые хитиновые передние и задние конечности с невероятной скоростью. Вот она развернулась, сориентировалась и снова бросилась в атаку. Пол заходил ходуном. Он выжидал до последнего мгновения, а потом опять отскочил в сторону. Но теперь кошмарный шип распорол руку. Раздосадованное чудовище заревело от ярости и закрутилось на месте, пытаясь отыскать жертву. Когда ему это удалось, человек уже стоял у противоположной стены, как можно дальше от твари. «Ну что ж», — подумал он, держась за раненую руку, — «моя очередь!» Тварь снова напала. Однако мужчина, вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, нырнул под передние лапы и в одно мгновение оказался под мягким брюхом монстра. Он выхватил ложку и, что было силы, полоснул вялую плоть. В следующую секунду он уже выбрался из-под твари и, спотыкаясь, кинулся к дальней стенке. Но далеко уйти не успел. Тварь ухватила человека за ногу, легко, как куклу, подняла в воздух и бросила. Он впечатался в стену, попытался подняться, но не сумел даже пошевелиться. Он едва мог дышать, таким сильным оказался удар. Но это было еще не самое худшее. Похоже, у него был сломан позвоночник. Он предполагал, что чудовище снова атакует, но ошибался. Оно приближалось неторопливо и с любопытством разглядывало человека. Тот, в свою очередь, с нарастающим ужасом ожидал неизбежного. Жуткая тварь нависла над ним, а потом заехала лапой, жестоко ударила, так что человек снова врезался в стену. Он подумал, что сейчас потеряет сознание, но внезапно камера ярко и четко высветилась. Чудовище схватило его и, подняв с пола, вновь издало дикий рев. Потом грубо встряхнуло и отправило прямиком в пасть. В следующий миг оно перекусило тело пополам, а еще через секунду человек был мертв. Часть первая. Пуэрто-Чиксулуп. В тот день Чава проснулся раньше обычного, перед самым восходом солнца. Мать и сестренка еще спали, отец отсутствовал, снова отправился путешествовать. Когда мальчик спрашивал, где он бывает, отец всегда уклонялся от ответа, и Чава научился воздерживаться от дальнейших расспросов. Он зачерпнул из ведра ковшик воды и утолил жажду, стараясь при этом не шуметь, чтобы не разбудить сестру. Еще один ковшик он вылил в миску, умыл лицо и руки, а остатки выплеснул на земляной пол. Впрочем, до конца Чава еще не проснулся. Он увидел, как сестренка беспокойно зашевелилась и негромко застонала. Почему же он встал так рано? Да, ему как раз снился ужасный сон. Его преследовала неведомая тварь, необычного вида существо, и передвигалось оно странно, какими-то неуверенными рывками. Оно казалось живым и мертвым одновременно. Мальчик покачал головой, недоумевая, как это существо может быть живым и в то же время неживым. Он быстро оделся и выскочил из лачуги, придержав за собой заменяющий дверь алюминиевый лист, чтобы тот не хлопнул. Оказавшись на улице, Чава полной грудью вдохнул соленый воздух. В нескольких стах метров по поверхности моря неспешно перекатывались синевато-серые волны. Настало время отлива, и шума волн на таком расстоянии практически не было слышно. Мальчика преследовали непонятные звуки, почти шепот. Казалось, он раздается прямо в голове. Чей-то голос произносил слова на неизвестном языке, причем настолько тихо, что Чава не смог бы даже определить, где заканчивается одно слово и начинается другое. Он попытался прогнать странные звуки прочь, но они, хотя и зазвучали тише, не собирались исчезать. Они как будто затаились глубоко внутри черепной коробки, продолжая его донимать. Внезапно на мальчика нахлынули воспоминания о ночном кошмаре. Тварь из сна была крупной, чуть больше взрослого мужчины. Чава смотрел на нее сзади и поначалу даже принял за человека, но потом она повернулась. И мальчик увидел, что у нее недостает важной части лица — челюсти. Было что-то неправильное у твари и с передними конечностями, но сновидение оставалось нечетким, и он не смог разобрать, что же именно его смущало. Тварь наблюдала за ним пустыми глазами, похожими на рыбьи. А потом она зашипела и одним прыжком набросилась на мальчика, приблизила слюнявую пасть и попыталась погрузить сломанные зубы в его горло. Он брел куда-то в полубессознательном состоянии, сам не зная куда, и пытался избавиться от фрагментов ночного кошмара, которые неотвязно преследовали его. Чава очень удивился, когда обнаружил, что оказался у самой воды. Слева на берегу никого не было видно. Справа, вдалеке, двое или трое рыболовов стояли по колено в воде и вытаскивали улов из пенных вод. Мальчик знал, что бы это ни было, оно почти наверняка окажется малосъедобным и будет иметь привкус нефти. Такой дар моря не каждый сможет съесть. Здешние воды перестали быть пригодными для рыбы. Море заражено и постепенно умирает, а вместе с ним начинает гибнуть и окружающая суша. Чава слышал, как отец с гневом в голосе говорил об этом. Еще несколько лет назад урожаи были обильными и не опасными для здоровья. А теперь их не хватало на прокорм, если они вообще созревали. Единственные продукты, которые вроде бы считались безвредными, выращивались на своих полях с особым микроклиматом, крупными корпорациями. Вот только позволить себе эту еду могли немногие. Выбор, как говорил отец, был небольшой. Есть пищу, которая тебя медленно убивает, или же разориться на продуктах по заоблачным ценам, пока все и каждый вокруг продолжают уничтожать этот мир. Мальчик направился к рыболовам, но что-то его удерживало. Вот он, наконец, остановился, развернулся и зашагал в противоположном направлении, туда, где побережье было пустынным. Впрочем, не совсем пустынным. Впереди что-то виднелось, какая-то штуковина качалась на волнах. Сперва Чава решил, может быть, это рыба, но когда подошел ближе, увидел, что для рыбы неизвестный объект слишком велик, да и форму он имел неправильную. Возможно, труп, утопленник. Однако, разглядев как следует колыхающийся в воде предмет, мальчик понял, что ошибается. Это было нечто невообразимое. Чава почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Однако он продолжал идти к непонятной находке и изо всех сил старался игнорировать усиливающуюся какофонию голосов в голове. Майкл Олтман потер глаза и оторвался от головизора. Олтману недавно пошел пятый десяток. Он был невысокого роста, черные волосы на висках чуть тронула седина. На лице выделялись живые, зелено-голубые глаза. Взгляд у него обычно был умный, цепкий, но сегодня лицо немного осунулось, и вид Олтман имел слегка изможденный. Этой ночью он плохо спал, ему снились дурные сны, смерть и кровь, много крови. Вспоминать подробности Олтману не хотелось. «Странно», — произнес Джеймс Филд, геофизик, с которым он делил лабораторию. Филд провел толстыми, похожими на сардельки пальцами, по своим редеющим седым волосам, и, откинувшись назад, так что стул под ним заскрипел, посмотрел через всю комнату на Олтмана. «Ты получил те же самые показания?» «Какие показания?» — переспросил Олтман. Филд развернул головизор к коллеге. На экран была выведена гравитационная карта Бугера-Сальву изображающая Чиксулупский кратер, 110 миль диаметром. Впадина образовалась 65 миллионов лет назад в результате падения на Землю 10-километрового метеорита. Джеймс Филд, которому было уже под 60, провел большую часть жизни за составлением подробнейшей карты кратера для Государственной Центральноамериканской ресурсной корпорации САРК. Основной упор в своих исследованиях он делал на изучение внутренней поверхности гигантской воронки, где можно было найти и быстро извлечь немного важнейших минералов. Поскольку подобными исследованиями люди занимались уже не одну сотню лет, работа Филда сводилась в основном к обнаружению совсем незначительных запасов. Прошлые экспедиции, еще до ресурсного кризиса, просто сочли их разработку невыгодной. Занятие это было скучное и однообразное, и больше подобало бы щитоводу. Однако Филд все же оставался геофизиком. Впрочем, тот факт, что Филд, похоже, получал от работы настоящее удовольствие, говорил Олтману о коллеге больше, чем он хотел знать. Сам же Олтман оказался в Чиксулубе всего год назад. Его подруга, антрополог Ада Чавес, добилась финансирования исследований, предметом которых выступила роль фольклора и мифов майя в современном мире. Олтман смог потянуть за нужные ниточки и заручиться необходимой поддержкой, чтобы получить небольшой грант и, соответственно, возможность последовать за Адой в Мексику. Целью его работы здесь было составление схемы разреза подводной части кратера и создание карты потенциально значимых геологических структур, скрытых под слоем грязи толщиной в полмили. Для этого Олтман использовал данные как со спутников, так и полученные при отборе проб под водой. В теории это был исключительно научный проект, но Олтман хорошо понимал, что любую собранную им информацию университет продаст добывающей компании. Он старался об этом не думать. Работа продвигалась медленно, особых дивидендов не приносила. Однако Олтман убеждал себя, что она не настолько бессмысленная, как занятие Филда. Олтман внимательно посмотрел на головизор коллеги. Ничего необычного он не заметил, показания были в норме. «И что я должен увидеть?» Филд наморщил лоб. «Я забыл, что ты новичок. Сейчас приближу изображение по центру». Центральная часть кратера находилась глубоко под водой, примерно в 6 милях от лаборатории. Олтман склонился к монитору и прищурился. Судя по темному пятну в самом сердце воронки, там имела место гравитационная аномалия. «А вот как это выглядело месяц назад!» — заметил Филд. «Видите?» Он вывел на экран другой разрез. На нем Олтман не обнаружил ничего похожего. Он снова обратился к первому изображению. «Все верно. В центре было непонятное черное пятно». «Как такое возможно?» — спросил он. «Бессмысленно, согласись. Таких изменений просто не может быть». «Вероятно, приборы барахлят», — предположил Олтман. Филд помотал головой. «Я уже давно здесь работаю. Если столкнусь с неисправностью оборудования, разберусь, что к чему. Это не наш случай. Аномалия видна и на снимках из космоса, и при подводном сканировании. Так что техника тут ни при чем». «Но как такое могло случиться? Может, в результате извержения вулкана?» Филд снова покачал головой. «Нет, такой аномалии не возникло бы. Кроме того, извержение зарегистрировали бы другие приборы. У меня нет приемлемого объяснения. Что-то здесь не так». И он потянулся к телефону. Чем ближе мальчик подходил к непонятному существу, тем больше нервничал. Это не могла быть одна из известных рыб. Это была не морская черепаха, не собака и не ягуар. Чава подумал, что, возможно, это обезьяна, но для обезьяны оно слишком велико. Он осенил себя крестом, потом скрестил два пальца, чтобы защититься от злых сил, и продолжил идти вперед. Еще до того, как мальчик толком рассмотрел существо, он услышал его дыхание. Тварь издавала странные звуки, будто пыталась отрыгнуть что-то, чем подавилась. Нахлынула волна, и ненадолго тяжелое дыхание смолкло. Существо оказалось скрыто под водой и пеной. Потом волна ушла, а задыхающаяся тварь осталась на мокром песке. Она неуклюже перевернулась и потянулась к мальчику подобием головы. Она напоминала кошмарное создание из сна, но только много хуже. Она не являлась человеком, но, возможно, была им раньше. Шея выглядела так, будто с нее содрали кожу. Видневшийся под ней спиной мозг покрывали белые пятна. Из них сочилась жидкость. На том месте, где должны были располагаться глаза, у существа виднелись лишь пустые впадины, покрытые испещренными венами непрозрачной пленки. Челюстная кость, похоже, отсутствовала вовсе. Остался только лоскут болтающейся кожи и дыра на месте рта. Из этого отверстия доносилось шумное дыхание, а также неприятный запах, такой резкий, что Чава закашлялся. Существо было горбатым, пальцы соединялись перепонками, от локтя до бедра шла тонкая кожаная пленка, напоминавшая крыло летучей мыши. Оно попыталось подняться, но не удержалось и упало обратно на мокрый песок. На спине у твари набухали две большие красные шишки размером с кулак взрослого мужчины. «Матерь Божья!» — воскликнул про себя мальчик. Существо издало звук, напоминающий стон. Опухоли на спине запульсировали. Хрустнули кости в передних конечностях. Едва ли их можно было назвать руками. А сами конечности изогнулись и еще меньше стали похожи на человеческие. Тварь выплюнула молочно-белую жидкость, и она повисла нитями по краям кошмарного подобия рта. С громким треском спина разошлась на две части, из образовавшейся щели брызнула кровь, и показались серые, губчатые мешки. Они раздувались и опадали, опять раздувались и вновь опадали. Чава стоял не в силах пошевелиться. Внезапно тварь повернула голову и уставилась на мальчика незрячими глазами. Лицевые мышцы напряглись, и зияющая щель на месте рта растянулась в жалком подобии ухмылки. Тут уже Чава не выдержал, развернулся на пятках и кинулся бежать. Через несколько минут Филд переговорил с двумя другими работавшими в Чискулубе геофизиками, Рамиросом и Шоултером, и оба сообщили, что получают такие же показания, как и он. Теперь уже не оставалось сомнений, речь идет не об ошибках приборов, в сердцевине кратера действительно что-то изменилось. «Но почему?» — спросил Олтман. Филд только покачал головой. «Кто же знает?» Шоултер считает, это может быть связано с сейсмической активностью, которая сфокусировалась на одном из датчиков, но он и сам не верит в эту гипотезу. Рамирес недоумевает не меньше нас. Он разговаривал с несколькими специалистами, и никто из них, похоже, не знает, что происходит. Что-то изменилось, стало не так, но никто не берется ответить, почему это произошло и что вообще стряслось. Никто никогда не сталкивался ни с чем похожим. «И что нам делать?» Филд пожал плечами и призадумался. «Не знаю», — медленно произнес он, продолжая теребить свои редеющие волосы. Взгляд его был устремлен в пустоту. «Сами мы тут практически ничего не можем сделать. Я отправлю отчет в ЦАРК, посмотрим, что они посоветуют. Но пока не придет ответ, я, пожалуй, продолжу снимать показания». Он тяжело вздохнул и снова повернулся к экрану. Олтман с отвращением уставился на коллегу. «Да что с тобой такое?» — спросил он. «Тебе хоть чуть-чуть любопытно?» «Что?» — переспросил Филд. «Ну, конечно, любопытно. Только я не знаю, что с этим делать. Мы попытались разобраться, но все, с кем мы общались, точно так же ни черта не понимают». «И все? Ты хочешь просто отмахнуться от этой истории?» «Не совсем так», — возразил, повышая голос, Филд. «Я же сказал, отправлю доклад в ЦАРК. Там сидят умные люди. Полагаю, это будет наилучший вариант». «Ага, и что дальше? Будешь сидеть несколько недель и ждать, пока кто-нибудь не соизволит прочитать твой доклад. а потом еще несколько недель дожидаться ответа. И что ты собираешься делать в это время? Продолжать снимать показания, как преданный служака? А что плохого в том, чтобы следовать протоколу? Я просто выполняю свои обязанности. Филд помрачнел. Но эта аномалия может оказаться огромной, разгорячился Олтман. Ты сам сказал, что ни с чем похожим прежде не встречался. Нужно попробовать выяснить, что же это. Трясущимися пальцами Фил ткнул в сторону коллеги. «Делай, что хочешь», — тихим, дрожащим голосом произнес Фил. «Ищи себе на задницу приключений. Посмотрим, к чему это приведет. Дело очень серьезное, и разбираться с ним нужно основательно. Я буду работать так, как считаю необходимым». Олтман плотно сжал губы и отвернулся. «Я разберусь, что здесь происходит», — поклялся он себе, — «даже ценой собственной жизни». Прошло несколько часов, а Олтман в своем расследовании продвинулся не дальше Филда. Он обзвонил ученых, работавших в самом Чиксулубе или поблизости, связался с теми, кто проявлял хоть какой-то интерес к исследованию кратера. Каждый раз, получая отрицательный ответ, он просил собеседника подсказать, с кем, по его мнению, стоило бы переговорить еще, и после звонил по указанному номеру. Было без четверти пять, и Олтман опросил уже всех, кого только возможно, но результат оказался нулевым. Он пробежался по показаниям приборов и сопоставил их с информацией, которую смог выудить у коллег. Да, в кратере определенно наблюдалась гравитационная аномалия, изменилось и напряжение магнитного поля, но этим сведения Олтмана ограничивались. Филд, который, как и всякий порядочный бюрократ, неизменно покидал рабочее место ровно в пять, уже начал пересылать материалы и засобирался домой. «Уходишь?» — спросил Олтман. Филд улыбнулся и поднял свое грушевидное тело со стула. «Сегодня здесь больше нечего делать, и мне не платят за сверхурочную работу», — пояснил он и вышел. Филд задержался еще на несколько часов. Он заново внимательно изучил всю имевшуюся информацию, а также карты. Он искал сведения о похожих изменениях в базе данных по самому кратеру и по другим подобным объектам, начиная с 20-го столетия. Но все было безрезультатно. Когда Олтман уже направлялся к выходу, у него вдруг зазвонил телефон. «Доктор Олтман!» — раздался в трубке учтивый и очень тихий голос, практически шепот. «Да, это Олтман. Говорят, вы всех расспрашиваете о кратере», — прошептал неизвестный. «Совершенно верно», — подтвердил Олтман. «Это все из-за необычной аномалии. Не по телефону. Вы уже сказали слишком много. В 8 часов, в баре у причала. Знаете, где это?» «Знаю, конечно. А кто это говорит?» Назвонивший уже отключился. К тому времени, когда Чава вернулся и буквально приволок за собой мать и еще нескольких человек из ближайшего Биденвилля, существо опять изменилось. Влажные серые мешки на спине стали еще больше. Каждый, когда полностью раздувался, почти достигал размеров взрослого человека. Руки и ноги соединились, они как будто слились друг с другом. Шея с содранной кожей также претерпела изменения. Она вся шевелилась, словно под ней копошились термиты. Воздух вокруг лежащей твари наполнился ядовитой желтизной. Мельчайшие частицы висели густым облаком, и людям стало трудно дышать, когда они подошли совсем близко. Один мужчина, невысокий, но с достоинством державшийся пожилой пьянчушка, смело вступил в облако, но тут же закашлялся, зашатался и рухнул на песок. Двое его товарищей вытащили бедолагу за ноги и стали усиленно хлопать по щекам. Чава посмотрел, как пьянчушка постепенно приходит в себя и снова тянется за бутылкой, но потом повернулся и уставился на неведомую тварь. «Что это такое?» — спросил мальчик у матери. Мать, не отрывая взгляда от существа на песке, зашепталась с соседями. Чава с трудом слышал, о чем они говорят, но одно повторявшееся раз за разом слово уловил: «Икстап, икстап». Наконец женщина повернулась к сыну. «Кто такой Икстап?» — нетерпеливо спросил он. «Беги и приведи старую Бруху», — велела мать. «Она скажет, что делать». Когда Чава нашел Бруху, та уже сама ковыляла к берегу. Передвигалась она медленно и опиралась при ходьбе на палку. Бруха была старой и слабой, волос на голове почти не осталось, а все лицо изрезали морщины. Мать уверяла Чаву, что старуха помнит времена, когда испанцы убивали людей народа майя, а было это 1000 лет назад. «Она как утерянная книга», — говорила мать, — «ей известно все, о чем другие давно позабыли». На плече у старухи висела сума. Мальчик начал рассказывать про существо на берегу, но Бруха жестом заставила его замолчать. «Я уже знаю! Думала, ты найдешь меня раньше!» Он взял женщину за руку и помог ей идти. Другие обитатели хибары Лачук также направлялись к побережью. Одни двигались словно загипнотизированные, другие бежали, некоторые плакали. «Кто это, Икстап?» — спросил Чава. «Икстап!» — повторила Бруха. Она остановилась и посмотрела в лицо мальчику. «Это богиня, женщина, которую повесили. Она висит на дереве с веревкой на шее. Глаза ее закрыты в смерти, а тело уже тронуто разложением. Но тем не менее она богиня. Но она мертвая!» «Богиня самоубийц!» — задумчиво произнесла старуха. «Она повешенная богиня, повелительница смерти, и она собирает к себе тех, кто умер по неизвестным причинам». Бруха пристально посмотрела на мальчика и добавила: «Она очень суровая госпожа». Чава кивнул. «Скажи мне, — попросила Бруха, — сегодня ночью ты видел сны?» Чава снова кивнул. «Расскажи мне свой сон, — велела старая колдунья и внимательно выслушала сбивчивый, неуверенный рассказ парнишки. Потом она указала рукой на бегущих впереди людей, на толпу, собравшуюся вокруг странного существа на берегу. «Им всем тоже снился этот сон». «И что это значит?» — спросил мальчик. «Что это значит?» — переспросила старуха и ткнула дрожащим пальцем в сторону страшной богини. Серые мешки на спине уже стали размером почти как два взрослых человека. Облако ядовитого газа разрасталось вокруг. «Ты видишь, что это значит?» «Мы все видели ее во сне, и она стала реальной?» — спросил пораженный Чава. Бруха раскрыла беззубый рот и захихикала. «Думаешь, ты такой могущественный?» Она снова заковыляла к берегу. «Думаешь, мы все обладаем такой силой? Нет, это не мы создали ее. Наш сон был предупреждением». «Предупреждением? Сон говорит нам, что-то здесь не так», — объяснила старуха. «Мы должны это исправить». Некоторое время они шли по песчаному берегу молча. Старая колдунья тяжело дышала. Чава уже слышал шипение, которое издавало существо. Оно перекрывало даже шум прибоя. «Ты там грезишь наяву, что ли?» — спросила вдруг Бруха. «О чем ты?» — испугался мальчик. «Ага, я по твоему голосу слышу, что грезишь. Будь осторожен. Ты первый, кого она нашла. Она хочет забрать тебя. Чиксулуп. Знаешь, что это за слово?» Чава помотал головой. «А ведь ты прожил здесь всю свою жизнь!» — проворчала старуха. «Вместе, название которого не знаешь!» Он немного помолчал и спросил. «Это плохое слово?» Бруха только фыркнула и ничего не сказала. Очевидно, вопрос попросту не заслуживал ответа. «Что значит чискулуп?» — продолжал допытываться мальчик. Старуха резко остановилась и кончиком палки начертила на песке фигуру, состоящую из двух переплетенных линий. Мальчик скрестил пальцы. Этому знаку, защищающему от злых чар, он научился еще ребенком и повторил начерченную фигуру. Колдунья молча кивнула. «Что это такое?» — спросил Чава. Старуха по-прежнему ничего не отвечала. Она широко раскрыла рот, который на мгновение, точь-в-точь, напомнил лишенную челюсти пасть кошмарного существа. «Хвост дьявола!» — нарушила, наконец, молчание Бруха. «Дьявол уже просыпается и молотит хвостом. Если мы не уговорим его снова заснуть, нам всем придет конец!» Уолтман решил, что идти навстречу нет никакого смысла. Это, скорее всего, была просто дурацкая шутка. Слишком много он задавал сегодня вопросов, и неудивительно, что кто-то решил его подколоть. Всевозможные мысли о заговорах и прочих шпионских играх Уолтман отверг сходу. Он был обязан рассуждать рационально, как подобает настоящему ученому. Поэтому вместо того, чтобы идти в бар, Уолтман отправился домой. Войдя в комнату, он увидел Аду. Она сидела перед столом, откинувшись на спинку стула, и спала. Длинные черные волосы были заправлены за уши и водопадом рассыпались по плечам. Уолтман поцеловал девушку в шею, и она проснулась. Ада улыбнулась. Ее темные глаза засверкали. «Что-то ты припозднился, Майкл. Ты же не изменял мне?» «Эй, я не из тех, кто устает на работе!» «Я плохо спала ночью», — пожаловалась Ада. «Видела нехорошие сны». «Я тоже». Уолтман сел и тяжело вздохнул. «Происходит нечто странное». И он рассказал подруге о том, что обнаружили они с Филдом, о вопросах, которые он задавал по телефону. Поделился также своими ощущениями. Их, похоже, разделяли многие, что здесь было неладно. «Забавно», — молвила Ада, — «но ничего хорошего в этом нет. Со мной сегодня было то же самое». Ты тоже обнаружила гравитационную аномалию?» «Вроде того. Ну или, скажем, ее антропологический эквивалент». Она помолчала. «Меняются предания». «Какие предания?» «Народные предания, сказки. Они претерпевают изменения, и тоже очень быстро. Майкл, так не бывает. Это просто невозможно». Уолтман внезапно сделался серьезным. «Невозможно?» «Абсолютно. Ерунда». «Местные повторяют истории о хвосте дьявола», — пояснила Ада. «Такая изогнутая, заостренная штука. Говоря о ней, они скрещивают пальцы, вот так». Она скрестила указательный и средний пальцы. «Но когда я пытаюсь расспросить подробнее, они сразу же замолкают. Странно, ведь раньше они были со мной откровенны. Впечатление такое, будто мне больше не доверяют». Она положила руку на столешницу. «А хочешь знать, что во всей этой истории самое странное?» «Что же?» «Знаешь, как будет на языке юкатанских майя хвост дьявола? Точно так же, как и название кратера Чиксулуп!» У Уолтмана пересохло в горле. Он взглянул на часы. Без четверти восемь. «Что ж, он еще вполне успевает в бар на встречу с незнакомцем». Некоторое время все молчали, просто стояли и смотрели на Бруху. Та, опершись на плечо Чавы, в свою очередь рассматривала кошмарную тварь. «Вы видите?» — прошептала она наконец. Ее голос почти не был слышен за тяжелым дыханием существа. «Оно растет!» Старуха засунула руку в сумку, покопалась в ней и, вытащив щепотку порошка, задвигалась в медленном танце. Она обходила тварь кругом, по самой границе зловонного облака, и рассыпала впереди порошок. Мальчика старуха тащила за собой. Это был странный, хаотичный танец, напоминавший походку пьяного. Собравшиеся на берегу люди сперва просто наблюдали за ритуальными движениями колдуньи. Но вот пара человек присоединилась к необычному танцу, а следом еще несколько. Другие стояли и трясли головой, словно прогоняли наваждение. Когда Бруха оказалась прямо напротив головы твари, она остановилась и принялась кружиться на месте. Затем все повторяли за ней движение, каждый занял свое место, и постепенно люди образовали полный круг. И они танцевали возле существа. Некоторые при этом находились по колено в воде. Вот колдунья взмахнула посохом, отошла назад и снова шагнула вперед. Люди повторили за ней движение. Чава зашел слишком далеко и закашлялся, когда вдохнул испускаемый тварью ядовитый газ. Глаза зажгло огнем, в горле нестерпимо защипало. Баруха подняла руки со скрещенными указательным и средним пальцами. «Чиксулуп!» — пробормотала она и снова повернулась. Исковерканное множеством языков слово пронеслось по толпе, будто стон. Колдунья медленно повернулась и отошла в сторону. Спина ее была теперь более прямой, а походка увереннее, чем когда они с Чавой шли к берегу. Вот она отступила на несколько ярдов и, покопавшись в песке, извлекла из него принесенную морем дощечку. Затем старуха возвратилась в круг. Она кивнула мальчику и показала жестами, чтобы он сделал то же самое. Когда Чава вернулся с плавником, остальные один за другим тоже принялись выходить из круга и потом медленно возвращаться. Кожа, из которой состояли серые мешки на спине существа, становилась все тоньше, по мере того, как последние увеличивались в размерах. Теперь она была уже практически прозрачной. Мешки медленно раздувались, туго натягивая кожу, потом опадали, уменьшались почти вдвое и снова набухали. Зрелище было ужасное. Чава каждую секунду ожидал, что вот сейчас мешки лопнут. Бруха снова пустилась в странный танец. Она высоко воздела подобранную деревяшку, улыбнулась беззубым ртом и швырнула плавник в существо. Снаряд не сильно ударил тварь в морду и упал рядом на песок. Страшилище как будто ничего и не заметило. «А теперь ты!» — велела колдунья мальчику. «Поднимай выше и кидай сильнее!» Он вложил в бросок всю свою силу. Деревяшка попала в левый мешок у основания и слегка его надорвала. Из прорехи со свистом пошел воздух. Бруха подняла руки к небу, а потом опустила, и люди из круга, повинуясь ее жесту, тоже бросили деревяшки. Конечно, кто-то промахнулся, пара снарядов срикошетила, не причинив особого вреда, но большинство пропороло мешки, некоторые достаточно глубоко. Воздух с шумом вырывался из дыр, а окружавшее существо ядовитое облако постепенно рассеивалось. «А теперь твоя очередь!» — хрипло сказала Чаве колдунья. «Видишь, вон того пьянчугу! Как обычно, еле на ногах стоит! Пойди, забери у него бутылку и принеси мне!» Мальчик бегом бросился вокруг стоящих людей, к тому самому невысокому, но исполненному достоинства темноволосому пьянице, который слишком близко подошел к желтому облаку и едва не лишился жизни. Мужчина повернулся и одарил мальчика улыбкой, но тот, не дав взрослому опомниться, схватил стоявшую между его ног бутылку и помчался назад к брухе. Колдунья взяла ее и вытащила пробку. Позади пьянчушка пытался протестовать, но его крепко схватили за руки. «Задержи дыхание!» — велела бруха мальчику и передала ему сосуд. «Нужно вылить на древесину и на саму тварь!» Сердце Чавы учащенно забилось. Он набрал полные легкие воздуха и бросился вперед. Дыры в мешке на спине существа затягивались прямо на глазах. Сами мешки были еще небольшие по размеру, но уже раздувались снова. Мальчик быстро перевернул бутылку, облил существо и раскиданные вокруг деревяшки, и бегом вернулся к колдунье. Глаза его распухли, их жгло словно огнем. Баруха тем временем подпалила кончик посоха, осторожно приблизилась к твари и дотронулась палкой до его головы. И существо, и сухой плавник занялись мгновенно. Старуха выпустила из рук посох и тот упал в горящий костер. Тварь шипела и бешено билась на песке, но даже не пыталась вырваться из языков пламени. Серые мешки на спине быстро обуглились, а затем взорвались. Наконец, существо затихло. Покачиваясь, Бруха снова повела людей за собой в медленном и будто неуверенном танце. Чава обнаружил, что ноги, будто принадлежа не ему, а кому-то другому, сами несут его вперед, подстраиваются под общий ритм этой странной пляски. «Интересно», — подумал он, — «многие ли испытывают такое же чувство?» Он заметил, что пьянчушка не двигается вместе с остальными. Стоя в отдалении и глядя на костер, он медленно покачивается из стороны в сторону. Лоб его испещрили морщины. Другие же продолжали танец, совершая медленное движение руками в воздухе, до тех пор, пока от кошмарной твари не остался только вонючий, обугленный скелет. Лишенная плоти черная голова выглядела точь-в-точь, как человеческие останки. Уолтман заказал бутылку пива и убедился, что крышку до него не открывали. В ожидании сдачи он осматривал небольшое помещение бара, пытаясь вычислить, кто же ему звонил. Единственными посетителями заведения в этот час были несколько ученых из североамериканского сектора. Звонить мог любой из них. Уолтман сел за столик, открыл пиво и едва успел немного отхлебнуть, как к нему приблизился мужчина. Подошедший был худощав, с бледной кожей и коротко подстриженными волосами, одет в рабочий комбинезон. «Должно быть техник или кто-то в этом роде», — предположил Уолтман. «Вы Уолтман?» Это был не вопрос, а утверждение. «Верно, а вы...» «Я сообщаю свое имя только друзьям», — заявил незнакомец. «Вы друг?» Уолтман молча уставился на мужчину. «Понятно. Видать, вы не из тех, кто обзаводится друзьями через минуту после знакомства. Ну хорошо, давайте договоримся. Можете думать о моих словах все, что угодно. Но если кто-нибудь спросит, я вам ничего не рассказывал». Уолтман колебался недолго. «Договорились. Пожмем друг другу руки», — предложил незнакомец. И первым протянул свою. Уолтман пожал ее. «Хэммонд!» — представился мужчина. «Чарльз Хэммонд!» Он выдвинул стул и тоже сел. «Рад с вами познакомиться», — сказал Уолтман. «Ну а теперь расскажите мне, что происходит?» Хэммонд наклонился к собеседнику. «Вы кое-что заметили, и вы не один такой!» «Не один?» — холодно переспросил Уолтман. «Я занимаюсь связью. Работаю по найму, в основном на промышленные компании». Он легонько ткнул Уолтмана пальцем в грудь. «Я тоже кое-что замечаю». «Это хорошо». «Импульс», — перебил его Хэммонд. «Медленный, нерегулярный и очень слабый, но все же достаточный, чтобы чуть заглушать другие сигналы. Я педант, и когда ставлю перед собой задачу, люблю, чтобы все было кристально ясно. Меня волнуют вещи, на которые другие люди и внимания не обратят. Вот почему я это заметил». Он замолчал. Уолтман не дождался продолжения, отхлебнул пиво и спросил: «Что заметили?» «Сначала я подумал, что дело в терминале связи, который я как раз устанавливал для Dredger Corporation». «Я и не знал, что Dredger Corporation работает здесь», — удивленно заметил Уолтман. «Это само по себе уже служило признаком того, что происходит нечто странное. Dredger Corporation слыла одной из самых темных и сомнительных фирм по добыче природных ресурсов. Подобные корпорации обычно стремительно проникали на территорию государства без ведома местных властей, устраивали карьеры или прокладывали шахты, извлекали столько полезных ископаемых, сколько могли, пока их хищническую деятельность не замечало правительство, и быстро убирались во свояси. Официально они не работают, просто оказались здесь. Только предупредил Хэммонд, Считается, что я ничего о них не знаю. Так или иначе, сперва я решил. Причина в плохом контакте. Какая-то деталь вышла из строя и дает незначительный электрический разряд, который вызывает в линии периодические посторонние шумы. Когда я разобрал все на части, то никаких неполадок не обнаружил и собрал заново. Шумы не прекратились. Они возникали раз или два в минуту и длились несколько секунд, а бывало, что и меньше. Может, ты чего-то не заметил? Так я себе сказал и хотел уже снова разобрать эту хреновину. Но тут вдруг подумал, а не проверить ли другой терминал в той же системе. Проверил и обнаружил сходную проблему. Я готов был разобрать по винтикам всю чертову связь Dredger Corporation. И тут меня осенило. Возможно, причина не только в ней, но и в чем-то еще. И... Хэммонд кивнул. Сигнал ловят все, но никто не обращает внимания. Проблема вовсе не в системе. Это электромагнитный импульс, слабенький и нерегулярный. И распространяется он из неизвестного источника. И что же это такое? «Я занялся исследованиями», — проигнорировал Хэммонд прямой вопрос Олтмана. «Установил несколько приемников и методом триангуляции определил местоположение источника. Так как импульс нерегулярный, работа отняла у меня некоторое время. Когда же я получил результат, то решил, что где-то ошибся. Я переустановил приемники, снова определил источник, и у меня не осталось никаких сомнений по поводу того, где он находится». «Где же?» Хэммонд наклонился еще ближе, обнял Олтмана за плечи и приблизил губы к его уху. «Помните!» — прошептал Хэммонд. «Я вам ничего не рассказывал!» Олтман кивнул. «Источник находится в самом центре Чексулупского кратера, погребенный под километром или двумя камней грязи, там же, где вы обнаружили вашу аномалию!» «Боже!» Только и смог произнести Олтман. Потом он пересказал Хэммонду то, что услышал сегодня от Ады. Три различные истории, и все они ведут в Чексулупский кратер. Хэммонд откинулся на стуле и кивнул. «Я думаю, точно так же. Возможно, этот импульс был там всегда, но до сих пор его просто никто не замечал. Может быть, мы зафиксировали его только сейчас, потому что у нас появилась более чувствительная аппаратура. Хотя, думаю, я бы его и раньше обнаружил. Таких вещей я не пропускаю. А к вам у меня будет вопрос. Это просто импульс или некий сигнал?» «Сигнал? Он несколько хаотичный, но все же имеет определенную структуру. Не могу утверждать наверняка, однако мне кажется, это явление носит неприродный характер. Что-то или кто-то, находящееся под миллионами тонн камня и воды, подает сигнал». «Но это просто невозможно», — заметил Олтман. «Невозможно», — согласился Хэммонд, — «и потому еще более загадочно». Он снова наклонился к собеседнику, и на этот раз Олтман заметил у него в глазах испуг. «Я рассказал людям из Джерджера об импульсе, решил, что это моя обязанность, не хотелось, чтобы они обвиняли меня. Я собирался объяснить, что все это испытывают, пусть даже никто и не обращает внимания. И знаете, что мне сказали?» «Что?» «Спросили, не рассказал ли я еще кому-нибудь?» «Именно так. Я не успел и глазом моргнуть, как с меня взяли подписку о неразглашении. В обмен на некоторую денежную компенсацию мне было запрещено говорить об импульсе. С кем бы то ни было. Ну, я и не говорил до сегодняшнего вечера». «И что это все, по-вашему, означает?» «А что это означает, по-вашему?» — ответил Хэммонд вопросом на вопрос. «Разрешите кое о чем спросить? От кого бывает не защищена даже самая надежная система связи?» «От кого же?» — поинтересовался Олтман. «От того, кто ее монтировал, то есть от меня. Если вы установили систему, вы всегда сможете в нее проникнуть десятком различных способов, так что никто и не узнает. Что я и делаю время от времени. Это в порядке вещей. Просто хобби, чтобы руки не теряли навыков». Голос его упал до едва различимого шепота. «Я влезал и в связь Dredger Corporation. И продлилось это недолго», — — ответил Хэммонд. «Через 10 дней после того, как я установил систему, ее демонтировали, причем они вызвали какого-то спеца из североамериканского сектора, на этот раз своего человека. Должно быть, они обнаружили, что система не такая уж и защищенная». «Это было невозможно обнаружить», — горячо заявил Хэммонд. «Они не могли знать наверняка, но они что-то нашли. Там, на дне кратера, что-то есть. Ценное, быть может, даже уникальное. В тех передачах, что мне удалось перехватить, много рассуждений на эту тему. Но 3 дня все сообщения стали шифроваться». Он сунул руку в карман и достал H-Pod, портативный голографический компьютер. «Вот, взгляните, только поближе, никто не должен увидеть». «Это что? Вот, вы мне и скажите». Олтман взял H-Pod, прикрыл экран от чужих взглядов и посмотрел на возникшее и медленно закрутившееся между ладоней изображение, обычную цифровую картинку. Невозможно было догадаться, из чего сделан объект, или четко определить его внешний вид, но кое-какие версии Олтман мог выдвинуть. Это была мерцающая, трехмерная фигура, состоящая как бы из 2 частей, широкая в основании и с 2 остриями вверху. Не приходилось сомневаться, что это не творение природы, а искусственное образование. Или же на такую мысль его просто навлекло цифровое изображение? Объект что-то напоминал Олтману. Но что? Это было похоже на 2 соединяющиеся внизу и обвивающиеся друг вокруг дружки ленты, хотя могло быть и цельным, сужающимся кверху образованием с отверстием посередине. Он долго смотрел, не отрываясь, на медленно вращавшийся объект, а потом, наконец, вспомнил. Подобную фигуру сложила из 2 скрещенных пальцев ада и еще раз сказала, что такой знак сейчас делают многие местные жители. «Хвост дьявола!» — прошептал Олтман. И только когда увидел на лице Хэммонда испуганное выражение, понял, что произнес это вслух. Он выключил H-Pod и вернул его Хэммонду. «Я скопировал это изображение незадолго до того, как систему отключили. К нему было прикреплено сообщение о том, что картинка создана путем компиляции всех имеющихся у них данных. Они изучали импульс, исследовали аномалию и, вероятно, использовали еще какие-то источники, о которых пока ни мне, ни вам не известно. В конце концов, получили этот объект. Вот что находится в самом сердце кратера». Некоторое время мужчины сидели молча, уставившись на стаканы. «Итак, из центра кратера пошел импульс», — произнес наконец Олтман. «Быть может, это сигнал. Там что-то скрывается. И, похоже, это не образовавшееся естественным путем геологическое тело, а творение человеческих рук». «Да, это искусственный объект, но кто сказал, что он создан человеком?» «Но если не человеком, тогда...» Олтман не договорил. Внезапно он все понял. «О, черт! Вы считаете, его сделали не люди, а пришельцы?» «Я не знаю, что и думать», — признался Хэммонд. «Но... так действительно считают некоторые в Джерджере». Олтман только покачал головой. «Не знаю», — задумчиво протянул он и нервно оглядел бар. «Но с какой стати вы это рассказываете? Почему мне?» Хэммонд снова ткнул собеседника пальцем в грудь. «Потому что вы задавали вопросы. История началась не вчера, и другие тоже могли что-то заметить. Но вы единственный, кто связался со всеми, с кем только мог в поисках ответов. Знаете, о чем это говорит? Что вы ни на кого не работаете, что вы хотите разузнать все лично, для себя. Но другие тоже обеспокоены. Я уверен». «Вот что я вам скажу», — заявил Хэммонд. «Кто-то пытается утаить правду о происходящем. Может быть, люди из Dredger Corporation, а может и кто-то покруче. Многим известно, что здесь происходит, но никто об этом не говорит. А почему? Потому что их купили. С чего я беседую с вами? С того, что я не думаю, что вас тоже купили». Он осушил бутылку и пристально посмотрел на Олтмана. По крайней мере, пока. Когда мальчик провожал Бруху до ее лачуги, произошло нечто противоречащее здравому смыслу. Буквально только что она шла рядом, негромко разговаривала с ним, а уже в следующее мгновение пропала. Притом исчезла не только сама колдунья. Когда Чава оглянулся, он увидел на песке лишь одну цепочку следов, своих собственных. Он продолжал идти вперед, к жилищу Брухи. Возможно, она бросила его и направилась домой. Быть может, он просто не обратил на это внимания. Мальчик подошел к лачуге и негромко постучал по искореженному листу жести, заменявшему дверь. Ответа не было. Он постучал снова, уже сильнее. Внутри по-прежнему тишина. Он постучал еще раз и еще. Никто не отвечал. В конце концов, любопытство пересилило страх. Чава сделал глубокий вдох и осторожно отодвинул лист, ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь. В лачуге было темно, и мальчику потребовалось пара секунд, чтобы освоиться. Поначалу он не видел ничего, кроме проникавшего в дверной проем луча света, но он чувствовал запах, резкий, словно металлический, только никак не мог определить, чем пахнет. Постепенно Чава различал силуэты: стол, заставленный непонятными предметами, перевернутый вверх дном тазик на утоптанном земляном полу. Потом, в дальнем конце комнаты, он увидел убогое ложе из травы и соломы, и на нем, под рваным одеялом, рассмотрел очертания тела. «Бруха!» — позвал мальчик. Фигура на ложе не пошевелилась. Он медленно пересек комнату и остановился прямо перед кроватью. Чава осторожно протянул руку и, дотронувшись до неподвижно лежащей колдуньи, тихонько потряс ее за плечо. «Это я, Чава!» Старуха лежала на боку. Мальчик потянул ее на себя и перевернул на спину. Одеяло соскользнуло, и на Чаву уставились широко раскрытые глаза колдуньи. Горло ее было перерезано. Чава нашел коробок спичек и трясущимися руками зажег стоявшую на полу возле кровати лампу. Стащив одеяло, он обнаружил нож. Мертвая Бруха крепко сжимала его в кулаке. Лезвие было коричневым от крови. Мальчик осторожно высвободил нож и положил на кровать рядом с телом. Он заметил, что другая рука колдуньи вся изрезана, на каждом пальце виднелись глубокие раны. «Икстап!» — подумал Чава. Он взял лампу и поднес к лицу мертвой женщины. Рвана была рваная, но не глубокая. Из нее торчала бледно-синяя трахея. Бруха была мертва уже давно, по крайней мере несколько часов, а то и дней. Пахло в лачуге, теперь догадался Чава, кровью колдуньи. Но как такое вообще возможно? Ведь он минуту назад шел рядом с ней. Или только думал, что шел? Мальчик покачал головой и направился к выходу, но внезапно остановился. В свете лампы он увидел еще кое-что. Стены покрыты грубо начертанными знаками. Ничего подобного он не встречал прежде. Странные, извивающиеся фигуры, выведенные кровью. Ошеломленный, Чава уставился на них. В голове зазвучали монотонные голоса, и в числе прочих голос Брухи. Мальчик повернулся и побежал вон из лачуги. Уолтмен покинул бар, а Хэммонд продолжал сидеть и пить. Голова раскалывалась от боли. Правильно ли он поступил, доверившись Уолтмену? Не ошибся ли в геофизике? Может быть, он ни на кого и не работает, но если допустить, что в действительности он охотится за информацией, цель как раз и должна была заключаться в том, чтобы заставить Хэммонда поверить, будто он разговаривает с надежным человеком. Но как можно быть в ком-то уверенным? Тут ведь даже не знаешь наверняка, а вдруг за тобой наблюдают прямо сейчас? Они всегда высматривают, постоянно следят. И, вероятно, в ту самую минуту, когда ты почувствовал себя в полной безопасности, они как раз подобрались вплотную и изучают со всей тщательностью. Быть может, сию секунду они придумали, наконец, как проникнуть в твой мозг. Точно! Именно это, похоже, они и сделали. Внедрили внутрь черепа записывающее устройство. У него болит голова, болит уже несколько дней. Почему же он раньше этого не замечал? Они регистрируют излучение его мозга, потом передают данные в сверхсекретную, сверхнавороченную нейрофизиологическую лабораторию. Там их помещают в чью-то черепушку и получают свободный доступ ко всем его мыслям. Единственное, что можно сделать — не думать. Если он перестанет размышлять, быть может, тогда удастся опережать их хотя бы на шаг. Кто-то направился к нему через бар. Это был крупный мужчина с густыми усами и морщинистым, покрытым коричневыми пятнами лицом. Должно быть, один из них. Хэммонд весь напрягся, но продолжал сидеть неподвижно. Хватит ли времени сунуть руку в карман, вытащить нож, раскрыть лезвие и прирезать незнакомца? Пожалуй, нет. Но он держит в руке бутылку пива. Вдруг удастся бросить ее в голову. Если он вложит в бросок всю силу и удачно попадет, можно будет вырубить мужчину. Стоп, надо поступить иначе. Взять бутылку за горлышко, хряснуть о стол, тогда у него в руках окажется серьезное оружие. Живьем его не возьмут. Сеньор, с обеспокоенным видом обратился к Хэммонду мужчина. «С вами все в порядке?» Что это за голос? Он был знакомым, принадлежал владельцу бара. Как его зовут? Мендес или что-то вроде того? Хэммонд расслабился. Что же происходит? Это ведь просто хозяин бара. Он потряс головой. Откуда эта паранойя? Раньше с ним такого не бывало. Разве нет? «Все хорошо», — ответил Хэммонд. «Просто хочу еще пива. Прошу прощения, но мы закрываемся». Действительно, когда Хэммонд оглянулся, он обнаружил, что в баре кроме него практически никого не осталось. Все разошлись, за исключением одного местного неприятного на вид пьяницы, который сидел в уголке, укутавшись в темный платок, и смотрел на него. Хэммонд кивнул, потом встал и пошел к двери. Пьяница провожал его взглядом. «Не обращай на него внимания», — мысленно приказал себе Хэммонд. «Он не из них. Это самый обычный алкоголик. До него еще не добрались. Сделай глубокий вдох и расслабься. Все будет в порядке». Без приключений он выбрался на пыльную улицу. С побережья доносился шум прибоя, а также соленый запах моря. «И что же теперь?» — задумался Хэммонд. «Куда идти?» Ответ пришел почти моментально. «Домой!» По пустынной улице он прошагал примерно полпути к своему жилому комплексу, когда что-то услышал. Поначалу он, правда, вообще не был уверен, стоит ли обращать на это внимание. Подобные звуки могло издавать животное. Как только Хэммонд остановился, они прекратились. Но когда он снова пошел, звуки возобновились, где-то на пределе слышимости, словно голоса, невнятно бормотавшие в голове. Он прошел еще полквартала и окончательно уверился, его преследуют. Хэммонд обернулся, но никого не увидел. Тогда он чуть ускорил шаг. Из сгустившихся впереди теней, казалось, раздавался шепот, но когда Хэммонд подошел ближе, тот стих и возобновился уже в некотором отдалении. Хэммонд потряс головой. «Это какое-то безумие!» — подумал он. «У меня едет крыша!» Он снова услышал шум за спиной, резко повернулся на каблуках и на этот раз увидел совсем неподалеку темный силуэт. Хэммонд стоял и всматривался в едва различимую фигуру. Насколько внезапным было ее появление, настолько же неожиданно она исчезла, отступила на шаг и скрылась в тени. «Эй!» — не удержался от возгласа Хэммонд. «Есть там кто-нибудь?» Сердце подскочило до самого горла. Он полез в карман, достал нож и раскрыл лезвие. В его руке оно казалось смехотворно маленьким, практически бесполезным. Хэммонд направился обратно, туда, где исчез неизвестный. Но вдруг его осенило, а что если именно этого они и добиваются? Он быстро повернулся, чтобы двинуться к дому, и обнаружил, что дорогу ему преградили трое мужчин, двое из них весьма внушительных габаритов. Все были знакомы Хэммонду, они работали в Dredger Corporation. «Хэммонд?» — спросил самый субтильный из троицы. Он также был единственным, кто носил очки. «Чарльз Хэммонд?» «А кто спрашивает?» — в свою очередь поинтересовался Хэммонд. «Кое-кто желает с вами поговорить. Пойдемте с нами». «Кто?» «Этого я сказать не могу». «Рабочий день давно закончился», — заявил Хэммонд. «Имею право на отдых». «Закончился, но не для этого дела», — вступил в разговор один из двух здоровяков. Хэммонд согласно кивнул, сделав вид, что подчиняется, и направился к мужчинам. Но вдруг резко развернулся и со всей прытью, на какую был способен, помчался в противоположном направлении. За спиной послышались крики. Хэммонд нырнул в боковой переулок и побежал по нему, преследующий по пятам лающей лохматой собакой. Он перепрыгнул через импровизированную изгородь и свалился прямо на кучу мусора. Поднявшись, снова бросился бежать. И вскоре уже оставил позади, собственно, городские улицы и оказался среди лачуг Биденвилля. Пульс бешено стучал в висках. Хэммонд оглянулся. Преследователи постепенно нагоняли его. Закололо в боку, но он продолжал бежать, хотя теперь уже медленнее, чем раньше. К тому времени, как Хэммонд оказался на окраине Биденвилля, преследователи были настолько близко, что он слышал их учащенное дыхание. Он отчетливо понял, что ничего не может поделать, и его вот-вот схватят. Тогда Хэммонд резко остановился, развернулся на 180 градусов и выставил перед собой ножик. Мужчины споро окружили жертву, расположившись вокруг треугольником. Хэммонд, тяжело дыша, вертел головой по сторонам и перекладывал нож из одной руки в другую. Преследователи стояли с поднятыми руками и ближе подходить не собирались. «Не нужно так горячиться», — увещевающим тоном проговорил человек в очках. «С вами просто хотят побеседовать». «Кто?» «Пойдемте, будьте паинькой и опустите нож». «Том, что с ним такое?» — спросил один из амбалов. «Он напуган, Тим», — ответил тот. «Я бы на его месте тоже напугался», — заметил Тим. «Никто не любит воров». «Воров? Ты действительно можешь украсть секретную информацию?» — удивился Том. «Эй, парни!» — прервал их диалог мужчина в очках. «Вы только все испортите!» И тут они снова появились, голоса в голове. Но зачем им понадобилось посылать голоса, если они и так сейчас стоят прямо перед ним? И Хэммонда как громом поразило, что если за ним охотятся две разные группировки? Люди из Dredger Corporation и кто-то еще? А может быть их больше, чем две? Три? Четыре? Чего они от него хотят? Будут ли его бить? Или убьют? А вдруг все окажется намного хуже? «Вы просто успокойтесь», — сказал мужчина в очках. Он немного нервничал. Хэммонд понял, что уже некоторое время слышит шум, точнее пронзительный крик. От него закладывало уши, и Хэммонд не сразу понял, что кричит он сам. «Говорил я тебе, с ним что-то не так», — произнес за его спиной Тим. «Да, Тим, ты прав», — согласился Том. Они по-прежнему стояли вокруг, все трое, расположились таким образом, что Хэммонд никак не мог видеть их одновременно. Как он не вертелся, в поле зрения попадали максимум двое. А кроме того, были еще и другие, в мозгу, и они медленно высасывали его мысли. Господи, как же у него болит голова! Он должен их остановить, прогнать прочь! «Эй, приятель, опустите нож!» — дружелюбно произнес мужчина в очках. Но как раз этого Хэммонд делать ни в коем случае не собирался. Напротив, он ринулся вперед и замахнулся ножом на человека в очках. Тот проворно отпрыгнул, но все же недостаточно резво. На руке повыше запястья появился глубокий порез. Здоровой рукой он зажал рану, однако не смог остановить обильное кровотечение, и лицо в тусклом свете стало совсем белым. Но Хэммонд позабыл о двоих других. Он повернулся и увидел, что они еще находятся на приличном расстоянии, но постепенно приближаются. Поняв, что захватить Хэммонда врасплох не удалось, амбалы быстро отступили. Тем не менее, он по-прежнему был окружен. Они находились и снаружи, и внутри. И деться он никуда не мог. От них ни за что не избавиться. Сердце едва не выскочило из груди, когда Хэммонд осознал, что попал в безнадежное положение. И тогда он нашел единственный, как ему показалось, выход. «Тим, я и представить себе такого не мог!» — вымолвил Том. «Да и я тоже!» — отозвался Тим. «Вот уж удивил, так удивил! А зачем его вообще хотели видеть?» — обратился он к мужчине в очках. «Надеялись задать несколько вопросов! Ничего особенного! Только спросить!» Он обмотал раненое запястье подолом рубашки, и она быстро пропиталась кровью. «Никогда ничего подобного не видел!» — изрек Том. «И надеюсь, что никогда и не увижу!» «Та же хрень!» — качая головой, поддержал его Тим. Он вынужден был отойти на шаг назад, чтобы не запачкать ноги в луже крови, вытекшей из перерезанного горла Хэммонда. Ему в жизни не приходилось видеть, чтобы кто-то едва не отделил собственную голову от туловища, да еще так проворно. Кровище было просто море, и ее все прибавлялось. Тим отступил еще на шаг. «Как человек может сделать с собой такое?» — недоумевал он. «Должно быть, здорово перетрусил. Или он просто псих. Или то и другое». Тим зажмурился и помассировал виски. «Эй, ты как себя чувствуешь?» — спросил его Том. «Всяко лучше, чем он. Голова разболелась». «У меня тоже», — сказал Том. «Терри, и у меня башка болит», — ответил человек в очках. «Та ночь опять повторилась. Ладно, парни, сматываемся отсюда. Да пошустрее, пока не пожаловала полиция». Часть вторая. Замкнутое пространство. «Он покончил с собой, именно так!» — скорее утвердительно, чем вопросительно, — произнес мужчина с экрана. Говоривший имел квадратную челюсть и седые волосы, зачесанные назад и напомаженные. Даже на небольшом экране было видно, что это представительный мужчина. Он носил военную форму, но видео настроили таким образом, что знаки различия расплывались, и определить, к какому роду войск относится и в каком звании находится неизвестный, не представлялось возможным. «Так мне сообщили, сэр», — ответил Таннер. Уильям Таннер возглавлял полусекретное чиксулупское отделение Dredger Corporation, и оно было спешно организовано, едва обнаружились первые признаки того, что в центре кратера что-то происходит. Таннер, в прошлом военный офицер, был специалистом по подготовке и проведению тайных операций через фиктивные компании. В настоящем предприятии он выступал под кодовым именем Экодин. Достаточно будет в нужный момент ввести в систему соответствующую команду, и из компьютеров компании мигом улетучится вся информация, по которой можно было установить его связь с Dredger Corporation. А следом исчезнет и сам Таннер, чтобы появиться вновь уже под другим именем. До сих пор операция проходила гладко, отчасти от того, что ему сопутствовала удача, отчасти от того, что он очень хорошо знал свое дело. По этой причине, собственно, он работал с Dredger Corporation вот уже 10 лет. Он понятия не имел, как зовут человека с квадратной челюстью. Известно Таннеру было только то, что сообщил ему 3 дня назад во время видеоконференции президент Dredger Corporation Ленни Смолл. Президент сказал, что в корпорации принято решение привлечь человека со стороны. Когда Таннер поинтересовался, кто он такой, Смолл только улыбнулся. «Таннер, не надо никаких имен!» Президент перекинул ему фотографию. «Вот этот человек! Вы будете сообщать ему любую информацию, какую он попросит, и делать все, что он скажет!» Едва Смолл отключился, Таннер недовольно покачал головой. «Зачем привлекать к делу постороннего человека? От этого только возрастает вероятность накладок. И ему, Таннеру, придется решать после окончания операции на одну проблему больше. Смолл на старости лет становится слаб, возможно, выпивает лишнего, делается сентиментален, а в результате под угрозой оказывается он сам. Этого Таннер не любил. Но когда он в первый раз увидел этого человека на экране, поговорил с ним, услышал металл в его голосе, он понял, что недооценил проницательного босса. Тот сделал отнюдь не случайный выбор. Незнакомец был военным, явно многое в своей жизни повидал и лучше, чем кто-либо в корпорации, знал, что происходит. Про себя Таннер стал называть его полковником, хотя на самом деле не имел ни малейшего представления, какое тот носит звание и к какому роду войск относится. Он не мог даже предположить, где полковник находится. Фон на заднем плане был умышленно размыт, так что фигуру окружало неясное мерцание. Именно полковник собрал воедино всю информацию, которую они перехватили из сообщений разных ученых, и сгенерировал модель, дававшую представление о том, что может их ожидать в центре кратера. Именно полковник моментально принял решение сменить систему безопасности. Он разглядел крошечную лазейку, которую оставил техник, устанавливавший систему, чтобы иметь возможность самому проникать в нее. А когда молодой геофизик Олтман начал расспрашивать всех об аномалиях в кратере, полковник немедленно организовал прослушивание его телефона. И уже через несколько минут на экране снова появилось изображение полковника, и он сообщил Таннеру, что Олтману звонили тот самый техник по фамилии Бэкон. Или нет, не совсем так, хотя фамилия у него тоже имела мясное происхождение. «Проследить за ним не удастся, слишком поздно», — сказал полковник. «Но вы потом найдите этого Хэммонда, нам нужно с ним поговорить». Таннер отвлекся от воспоминаний о прошлом и вернулся в настоящее. Он сидел пораженный тем, насколько суровым и беспристрастным осталось лицо полковника после того, как тот узнал новость о самоубийстве Хэммонда. «Возможно ли, что они лгут?» — спросил полковник. «Я собственными глазами видел тело», — ответил Таннер. «Он мертв, в этом нет сомнений. Они просто хотели привести его к нам, пытались с ним поговорить. Но он взял и перерезал себе горло». «Он что сделал?» «Перерезал собственное горло. Едва не отделил голову от тела». «Просто пытались с ним поговорить», — задумчиво сказал полковник. «Что бы это значило? Люди, когда с ними просто хотят поговорить, не режут себе глотку». Таннер сглотнул слюну. Беседа с полковником действовала ему на нервы. «Возможно, они были слишком настойчивы», — предположил полковник. Таннер помотал головой. «Я не первый раз работаю с этими парнями. Им можно полностью доверять. Они имели совершенно четкие инструкции. Поверьте, они были удивлены не меньше нас с вами». Полковник сдержанно кивнул. «По-вашему, этот Олтман представляет угрозу?» Таннер пожал плечами. «Я рассчитывал узнать это из беседы с Хэммондом». «Логично», — хмыкнул полковник. «И все же, Стоит его опасаться или нет?» Таннер быстро пролистал в головизоре несколько файлов. Их копии в ту же секунду появились на противоположном конце провода, так что полковник тоже мог их видеть. «Не думаю, что нам нужно сильно беспокоиться из-за Олтмана», — сказал Таннер. «Он не представляет собой ничего выдающегося. Самый заурядный ученый, не Эйнштейн, и вообще ничем не выделяется из массы. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что никто не выделяется из общей массы до тех пор, пока у него не появляются на то причины», — заметил полковник. «Только тогда можно будет сказать, поплывет человек по течению или же встанет поперек». «Я тоже так считаю. По моему опыту, это дано очень немногим». Полковник кивнул, но губы у него были крепко сжаты. «Но если Олтман относится к этим немногим?» Таннер обдумал мысль. «Не знаю, он не производит впечатления героя. Не похоже, что он занимается промышленным шпионажем в пользу другой корпорации и вряд ли встанет на этот путь. Кажется, он получил здесь работу исключительно для того, чтобы отправиться вслед за своей подружкой в Чиксулуп». «Хорошее прикрытие», — сказал полковник. «Возможно, но в любом случае, будь это так, вы бы наверняка знали. Я не думаю, что это прикрытие». Полковник просмотрел файлы и, закончив, вынес вердикт. «Я тоже». На пару секунд он замолчал и застыл, глядя прямо в экран. Таннеру показалось, что загадочный собеседник смотрит сквозь него и даже не замечает. «Ладно», — произнес наконец полковник, — «давайте-ка быстро обсудим наши дальнейшие планы». Он открыл базу голографических изображений и отправил файл Таннеру. Это была трехмерная картинка судна. С первого взгляда Таннеру показалось, что он видит перед собой космический корабль, и его ненадолго захлестнула волна ужаса. В свое время ему доводилось быть членом штурмового отряда и принимать участие в кровопролитных боях на Луне против конкурентов из других стран за право пользоваться полезными ископаемыми спутника Земли. У Таннера заканчивался кислород, и он провел несколько мучительных часов, глотая животворящий газ из баллонов мертвых и умирающих, друзей и врагов. Меньше всего на свете ему хотелось снова оказаться в космосе. Но потом Таннер заметил винтовые двигатели и понял, что перед ним вовсе не космический корабль, а что-то вроде субмарины, судя по внешнему виду, глубоководной. «Что это, сэр?» — спросил он. «F-7. Опытный образец совершенно нового подводного аппарата. Он еще даже не попал к нам на вооружение. Я отправляю его вам. Найдите двух человек из тех, кому стопроцентно доверяете, которые будут им управлять. И побыстрее, мы должны первыми оказаться на месте!» Он выбрал Дантека, бывшего офицера своего подразделения, вместе с которым начинал послеармейскую карьеру 10 лет назад. Дантеку он доверял безоговорочно. Кроме того, это был человек, который знал, как разрешить практически любую проблему. Он все схватывал на лету и решение принимал молниеносно. Действовал без раздумий, в том числе и в непростых ситуациях, когда Таннер проявлял мнительность. Если же дела шли не так, Дантек легко, даже чересчур легко, прибегал к насилию. Что-то произошло с ним во время столкновений на Луне, что именно Таннер точно не знал, из-за чего взгляд его был твердым, но каким-то безжизненным. Порой создавалось впечатление, что у Дантека не все дома. «Он вовсе неплохой парень», — убеждал себя Таннер, в случаях, когда Дантек поступал так, что даже Таннеру с его весьма условными понятиями о морали трудно было это принять. «Он просто смотрит на вещи по-другому, иначе, чем я», и часто к нему приходила запоздалая мысль: «А я ведь тоже неплохой парень». Таннер вздохнул. «Хорошие они или нет?» И он, и Дантек всегда поступали так, как считали нужным. Правда, каждый по-своему. Со вторым участником было посложнее. пришлось потрудиться, чтобы вытащить его из североамериканского отделения Dredger Corporation. Парня звали Хеннесси, он был морским геологом и, кроме того, имел некоторый опыт хождения на подводных лодках. Несмотря на относительную молодость, лет 35, он уже был лыс. Хеннесси считался авторитетным специалистом, и его сотрудничество с Dredger Corporation, вероятно, свидетельствовало, он не станет сильно возражать, если придется немного приступить закон. Но все же Таннеру не давал покоя вопрос, который полковник задал в отношении Голтмана. Если дела зайдут слишком далеко, и Хеннесси осознает, во что на самом деле вляпался, прогнется он или будет сопротивляться? Пока Таннер не мог сказать этого наверняка, однако полагал, что Хеннесси скорее поплывет по течению, чем попытается встать поперек. Таннер переговорил с президентом Смолом, и в результате Хеннесси вылетел в Мексику ближайшим же рейсом. Когда он оказался в Пуэрто-Чиксулубе, туда же прибыл F-7. До поры до времени он скрывался под брезентом на палубе грузового судна без опознавательных знаков, стоявшего в 15 милях от центра кратера. Неуклюжее и обшарпанное на вид, судно было напичкано ультрасовременными приборами. Команда состояла из военных или бывших военных. Точно сказать было нельзя, форму они не носили, но в скупых движениях чувствовалась армейская выучка. Волосы были аккуратно подстрижены, а все приказы выполнялись беспрекословно. «Мы не должны говорить ничего лишнего при команде», — спросил Таннер полковника по видеосвязи. «Лишнего говорить не следует нигде и никогда», — бросил полковник и обнажил зубы, что, как предположил Таннер, должно было означать улыбку. «Настоящий хищник», — подумал он. Через мгновение губы полковника вернулись в обычное положение, и тот закончил мысль. «Говорите ровно столько, сколько надо, и не более того». Аппарат F-7 оказался батискафом. Это была экспериментальная модель с буром, предназначенная для того, чтобы опускаться на значительную глубину, а затем быстро пробуриться через скальный массив. Хеннесси отреагировал на батискаф с энтузиазмом ребенка, проснувшегося рождественским утром и обнаружившего под елкой вожделенную лошадку. Он ходил кругами вокруг аппарата в сопровождении Таннера и Дантека и бормотал что-то об уникальном буре из титанового сплава и молекулярных измельчителях, предназначенных для удаления породы из колонковой трубы. Таннер и Дантек делали вид, будто внимательно его слушают. «Только не говорите мне, что мы отправимся вниз, на дно кратера!» — возбужденно выпалил Хеннесси. «Я всегда мечтал туда спуститься. Что мы ищем?» «Очень скоро ты это узнаешь», — мрачно подумал Таннер, а вслух как можно небрежнее произнес. «Вы совершите несколько погружений. Надо просто проверить F-7 в деле. Обычная рутина». В течение следующих дней они этим и занимались. Испытывали ход аппарата на разных скоростях. Проверяли маневренность сперва в надводном положении, затем на глубине. И, наконец, протестировали титановый бур и молекулярные измельчители. F-7 оказался не самым маневренным судном, какое доводилось встречать Хеннесси, но от батискафа этого и не требуется. Он, прежде всего, должен был быть прочным и успешно противостоять чудовищному давлению на больших глубинах. В надводном положении он рыскал точно пьяный и далеко не сразу откликался на повороты руля. Под водой же двигался куда более послушно. И наилучшим образом F-7 проявил себя, когда потребовалось пробуриться через слой грязи в породу. Даже после того, как бур включили на полную мощность, и он вгрызся в камень, батискаф практически не испытывал тряски. Размещенные сзади двигатели удерживали его в вертикальном положении, а бур фактически сам тащил аппарат за собой. Было бы куда вгрызаться. Тем временем измельчители превращали куски камня в мелкую крошку и отбрасывали ее в сторону двигателей. Те, в свою очередь, отшвыривали ее прочь, а частью она просто, буквально испарялась. Хеннесси громогласно утверждал, что ничего подобного прежде не видел. F7 совершил 7 или 8 погружений и подвергался все новым тестам. Дантек поначалу просто следил за тем, что делает Хеннесси, прислушивался к его объяснениям, а в один прекрасный день вдруг сообщил, что настала его очередь. «Но это очень деликатная техника», — предупредил Хеннесси. «Нужно тренироваться много месяцев, прежде чем...» «Не дави мне на мозг, освободи лучше место», — только и сказал Дантек. Хеннесси отвернулся от приборной панели. Наверное, впервые за все время пригляделся к напарнику. И, увидев застывшее в мертвой неподвижности лицо и решительный взгляд, безропотно подчинился. Вечером, едва только Таннер сел на кровать и принялся снимать туфли, в дверь постучали. «Войдите!» Он продолжал развязывать шнурки, пока в поле зрения не попала пара знакомых ботинок. Таннер поднял глаза и в который уже раз задался вопросом, почему Дантек всегда выглядит словно разгуливающий на свободе хищник. «А, это ты! Все продвигается успешно!» Дантек кивнул. «Я во всем разобрался. Ты сможешь управлять аппаратом, если понадобится? В сравнении с лунным посадочным модулем это проще пареной репы», — заявил Дантек. «У меня не будет никаких проблем». «А что с буром?» Дантек пожал плечами. «Да там ничего сложного. Я знаю, как пробить туннель щитовым способом. Если будет нужно, разберусь, как это сделать по-другому. В Хеннесси больше нет острой необходимости. Если он сдрейфит или что-нибудь пойдет не так, я смогу его заменить». «Что ты подразумеваешь под «не так»?» Дантек снова пожал плечами. «Ничего, просто я готов ко всему». «Если что-то все же пойдет не так», — медленно произнес Таннер, — «я бы не хотел, чтобы ты его убивал». Дантек на секунду задумался, потом кивнул. «Учту твое пожелание». На следующее утро Таннер докладывал полковнику по видеофону. «Мы готовы. В любую минуту, когда прикажете, мы можем отправить корабль к центру кратера и спустить F7. Оба пилота достаточно потренировались. Они легко управляются с аппаратом. Обоим не терпится приступить к делу». «Очень хорошо». У Таннера снова создалось впечатление, что полковник смотрит сквозь него, как будто не видит. «Пусть корабль выдвигается сегодня вечером». «Сегодня?» «Якоря бросить перед закатом. Я хочу, чтобы вы вышли на позицию к 21 часу, а к 22 все было готово. Пилотам ничего сообщать не нужно, и постарайтесь, чтобы они раньше времени даже случайно ни о чем не догадались. Все, что мы сейчас обсуждаем, должно остаться исключительно между нами. Просто поднимите пилотов и доставьте их на борт, так чтобы F7 погрузился еще до полуночи». «Хорошо, сэр». Полковник уже собрался разъединиться, когда вдруг сказал: «Теннер, у вас усталый вид. Все в порядке?» «У меня все хорошо, сэр. Просто немного болит голова. Плохо спал ночью. Но беспокоиться совершенно не о чем». «Завтра может настать исторический момент», — задумчиво произнес полковник. «Да, сэр». «Как по-вашему, что там, внизу?» Таннеру и самому вот уже несколько дней не давал покоя этот вопрос. Как на дне кратера, под милями камня, могло оказаться творение рук человеческих? «Не знаю», — ответил он. «Возможно, естественное образование, которое почему-то выглядит как искусственное. Или это изготовлено людьми, но как туда попало, одному богу известно. А возможно...» Начал Таннер, но не смог договорить. Объяснение было слишком невероятным, и мозг отказывался его принимать. «Возможно, что?» — не дождавшись продолжения, спросил полковник. Таннер потряс головой, прогоняя назойливые мысли, но добился лишь того, что виски сдавило еще сильнее. «Сэр, я на самом деле не знаю». «Ну так я скажу, что вы думаете, поскольку у вас у самого не хватает мужества. Вы думаете? Да, это может быть искусственный объект, но создан он не нами, не людьми». Таннер промолчал, Верите вы или нет, но такое предположение вполне допустимо. Собственно, мы на это и надеемся. На первый контакт с иным разумом. У Таннера закружилась голова, когда он подумал об этом. Ему даже стало немного страшно. Если окажется, что полковник прав, это может изменить все представления людей об окружающем мире. «Если нам немного повезет, мы довольно скоро узнаем наверняка», — сказал наконец Таннер, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Я держу пальцы скрещенными, сэр», — прибавил он и прервал связь. Он пытался бежать, но не мог сдвинуться с места. Он молотил по воздуху руками и ногами, но ничего не происходило. Он даже не чувствовал земли под ногами. И воздух был какой-то странный. Всякий раз, когда хотел мучительно вдохнуть, он в итоге кашлял и давился. Он чувствовал, что постепенно задыхается, лихорадочно огляделся вокруг, но всюду на глаза попадалось одно и то же. Бесконечная серая даль, где не было ничего материального и определенного. Только он один, сам по себе, парит в пустоте и умирает. Он знал, что умер, но все же почему-то был жив. Он парил с открытыми глазами, но ничего не видел. Тело медленно вращалось вокруг своей оси. Там не было ничего, только он сам, но и он пребывал там и в то же время в другом месте. Он что-то слышал. Звук был тихий, словно насекомое гудело неподалеку, но постепенно усиливался, и вот уже перерос в громкий шепот. Это был человеческий голос, и обращался он к нему. «Хеннесси!» Голос казался знакомым. Очень хотелось, чтобы неизвестный говорил погромче, тогда он сможет узнать, кто же это. «Хеннесси!» Теперь шепот раздался возле другого уха, а потом одновременно в двух разных местах. И он вдруг понял, что голос принадлежит не одному человеку, а целому сонму, и все они шепчут, все повторяют раз за разом его имя. «Хеннесси! Хеннесси! Хеннесси!» И вдруг вращающаяся серая муть перестала казаться такой уж однотонной. Она менялась, трансформировалась, притворялась во что-то иное. Он знал, что мертв и не может пошевелиться. Всего, что ему оставалось, это парить в невесомости, медленно кружиться и слушать голоса. А сплошная серая мгла вокруг тем временем стремительно обретала плотность. На мгновение она вся покрылась полосами и бороздами, но вот они стали двигаться, морщиться, и у него сразу же возникла ассоциация с человеческим мозгом. А потом они снова сместились, сжались и начали приобретать какие-то смутные очертания. Он вдруг понял, что окружает его вовсе не пустота, а плотно сбитая в кучу масса тел. Они были прижаты одно к другому, незаметно переходили одно в другое. И все это были тела мертвых людей. Он хотел закрыть глаза, но не мог. Здесь были тысячи тел, многие тысячи. И по мере того, как лица обретали отчетливость, он понимал, что знает этих людей. Все они уже умерли. Здесь была его жена со сломанной шеей, несчастный случай. Были отец и мать, дряхлые и слабые, такими он их и запомнил, когда обоих поразил рак. Были также многие другие. Он никого не забыл, но, глядя на них, понимал, все они мертвы. «Хеннесси!» Голос раздался из раскрытого окоченелого рта. Он был подобен эху в глубокой пещере. Но чей-то рот? «Хеннесси!» Вот уже другой голос. Вскоре все мертвые рты повторяли его имя. Трупы приближались к нему, а он ничего не мог сделать, чтобы их остановить. Наконец, пальцы мертвецов дотронулись до его кожи. Они проникали под нее, протискивались между костей, забирались все глубже в его тело. «Хеннесси!» — услышал он громкий голос. Хеннесси!» Чьи-то руки схватили его за плечо и затрясли. Кто-то закричал, и Хеннесси не сразу сообразил, что вопит он сам. Он силой легнул и одернулся назад, подальше от неизвестно чьей хватки. Больно ударившись о стену, Хеннесси наконец пришел в себя, перестал кричать и сообразил, где находится. Это была обычная комната в жилом комплексе Dredger Corporation, его комната в Чиксулубе, и он лежал в своей постели. Все в порядке, он вернулся в реальный мир. Возле кровати стоял, наклонившись, ничем не примечательный с виду мужчина в очках. «Господи!» — произнес неизвестный. Одной рукой он прикрывал нос. Кровь сочилась сквозь пальцы и капала на пол. «Зачем вы это сделали?» За его спиной Хеннесси увидел двоих мужчин покрупнее. Они были похожи друг на друга, братья, а может даже близнецы. Всех троих он неоднократно встречал в жилом комплексе, но чем конкретно они занимаются, не знал. «Может, его чуток проучить?» — предложил один из здоровяков. «Чтобы соображал, что делает!» — подхватил второй и ударил кулаком по ладони. «Вы же знаете, что мы не можем!» — возразил человек в очках. «Надо просто доставить его куда следует!» «Прошу прощения!» — обратился Хеннесси к мужчине в очках. Его совершенно сбили с толку слова неизвестных. «У меня был плохой сон!» «Похоже, в последнее время здесь многие видят плохие сны, но в вашем случае, похоже, это настоящий кошмар!» Мужчина в очках запрокинул голову и убрал руку от лица. Кровотечение вроде остановилось. Он осторожно втянул носом воздух. «Что вы здесь делаете?» — спросил Хеннесси. «Нас прислали за вами. Одевайтесь!» «Может, я еще сплю?» — подумал Хеннесси, а вслух спросил. «За мной? Зачем?» «Вас ждут!» — туманно пояснил человек в очках. «Одевайтесь и пойдемте, и не задавайте лишних вопросов, а то видите же, Тим и Том слишком нервничают!» Хеннесси привели на пристань. Тим и Том всю дорогу шли по бокам, а незнакомец с разбитым носом возглавлял шествие. На воде уже покачивался большой быстроходный катер. В нем восседал с прямой спиной и скрещенными на груди руками Дантек, казавшийся совершенно спокойным. В отличие от Хеннесси, Дантек был без сопровождающих. То ли военный, то ли бывший военный со знакомого грузового судна стоял одной ногой на причале, а второй на палубе катера, готовый отдать швартовы. «Куда вы меня ведете?» — спросил Хеннесси человека в очках. «Нам было сказано доставить вас на катер. Больше я ничего не знаю», — ответил тот, все еще потирая переносицу. «Залезай!» — приказал стоящий сзади Тим. «Или тебя подтолкнуть!» — добавил Том. Хеннесси перебрался на борт катера и занял место рядом с Дантеком. Военный или бывший военный отвязал катер, оттолкнул его от причала и сел за штурвал. Через мгновение взревел двигатель, и они, набирая скорость, помчались в темноту. «Вы знаете, что происходит?» — перекрикивая рев мотора, спросил Хеннесси напарника. Дантек одарил его тяжелым, безразличным взглядом. «Нас поставили в строй!» «Поставили в строй?» — недоуменно подумал Хеннесси. «Что это может означать?» Дул холодный ветер, через борт брызгала вода, и Хеннесси скоро замерз. У него зуб на зуб не попадал, когда они подошли к стоящему на якоре грузовому судну. Они с Дантеком взобрались по веревочной лестнице и на палубе увидели поджидающего Таннера. «Молодец, сынок!» — похвалил Таннер рулевого. «Быстро домчались!» «Спасибо, сэр!» Потом Таннер повернулся к Хеннесси и Дантеку. «Уверен, парни, вам обоим не терпится узнать, что, черт возьми, происходит. Пойдемте на мостик, и там обо всем поговорим». Таннер закончил объяснение, но у Хеннесси осталось ощущение, будто он услышал не все. Да, конечно, его взволновала мысль о предстоящем спуске в центр кратера и возможности узнать, что там находится и откуда оно взялось. По словам Таннера, это могло оказаться чем-то поразительным. Возможно, даже они столкнутся с первым доказательством существования внеземной разумной жизни. А может быть, там ничего и нет, просто аномалия. В общем, ему следовало относиться к предстоящей экспедиции более взвешенно. Но кое-что в этой истории не сходилось. Конечно, представители Dredger Corporation были не единственными, кто хотел добраться до загадочного объекта. Однако даже если и так, разве представители корпорации не должны были открыто заявить о своих намерениях? Разве им не следовало действовать по общепринятым законам, проконсультироваться предварительно с мексиканским правительством? Наверное, должен был получиться совместный проект с безусловным участием Dredger Corporation, но под контролем местных властей, а не внезапная поспешная операция под покровом ночи. Нет, они определенно замышляли нехорошее, причем такое, что могло иметь серьезные последствия. Возможно, он и был чуточку наивен, пожалуй, в прошлом иногда отводил глаза в сторону в сомнительных ситуациях. Но сейчас было ясно, если дела пойдут не так, виновными окажутся не Таннер и тем паче не Dredger Corporation, а они с Дантеком. Корпорация открестится от них в один момент. Он посмотрел на Дантека. Тот повернулся и встретил его взгляд. Дантек казался таким же спокойным, как и всегда. В глазах застыло хищническое выражение. «Ему на все наплевать», — понял Хеннесси. «Он сделает все, что прикажут». Хеннесси глубоко вздохнул и повернулся к Таннеру. «А почему мы стартуем ночью?» «А почему бы и нет?» — задал встречный вопрос Таннер. «У F7 имеются фары. Вам в любом случае придется ими воспользоваться, когда вы опуститесь на большую глубину, не говоря уже о том, когда начнете погружаться в скалу». «Да он не об этом спрашивал!» — холодно бросил Данте. «Да?» — переспросил Таннер. «И о чем же он спрашивал?» «Законно ли это?» «Он прав?» Таннер повернулся к Хеннесси. «Вас именно это интересует?» Хеннесси на мгновение заколебался, потом решительно кивнул. «Немного странно, разве кратер не принадлежит Мексике? Вроде как его должна была взять в аренду местная добывающая компания, и потом команда этого судна. Я не понимаю, они военные или нет? Если военные, то почему не носят форму? И на чьей стороне они выступают? А если нет? Что, черт возьми, здесь происходит?» «Вам не нужно об этом думать», — ответил Таннер. «Я на то и поставлен, чтобы заниматься рутиной. Беспокоиться совершенно не о чем». «Да, но если что-то случится, все шишки ведь посыплются на нас». Таннер ничего не ответил. «Я разве не прав?» — обратился Хеннесси уже к Дантеку. «Нам что, не нужно ни о чем беспокоиться? Вас это не волнует?» Дантек снова промолчал. Хеннесси снова обернулся к Таннеру. «То есть мне не нужно беспокоиться? Я ведь уже ответил!» Хеннесси вздохнул. «Послушайте», — произнес Таннер, — «вы что, не хотите участвовать в проекте? Его результаты могут оказаться необычайно важными, но никто ведь не говорил, что будет легко. В общем, Хеннесси, думайте сами. Не хотите туда идти, не надо, но решать нужно прямо сейчас». Хеннесси всерьез призадумался, законно то, что они собираются сделать или нет, само предприятие действительно невероятно важно. Таннеру доверять нельзя, но в конце концов, он не доверяет никому из Dredger Corporation. Он все понимал, когда подписывался на эти игры. Однако до сих пор ему удавалось удачно избегать неприятностей. «Неважно, законна ли операция», — убеждал себя Хеннесси. «В любом случае, его роль не заключала в себе никакого криминала. Кроме того, если придется совсем худо, он всегда успеет уйти в сторону. Он пока что остается в деле, но Таннеру не будет доверять ни на йоту». Наконец, Хеннесси кивнул. «Отлично», — сказал Таннер. «Тогда вперед! Вы оба!» Никогда ему еще не доводилось опускаться в батискафе ночью. Находясь в ярко освещенном флуоресцентными лампами аппарате, и глядя на царящий снаружи мрак, он чувствовал себя так, будто попал в кабинет сумасшедшего дантиста. Холодный свет выхватывал из темноты резкие контуры лиц. Они заняли свои места и пристегнулись. Хеннесси впереди за рычагами управления, Дантек за его спиной и чуть справа, рядом с механизмом для сброса балласта. При помощи лебедки батискаф взвился в воздух и на мгновение завис над водой, а потом внезапно полетел вниз. Когда они стрелой вонзились в воду, темнота вокруг стала абсолютно непроницаемой. Дантек включил внешние огни, и внутреннее освещение сразу потускнело. Хеннесси проверил рычаги управления, затем вставил в ухо каплю наушника и приладил микрофон так, чтобы тот не бился о щеку. Следующим делом он бросил F7 вперед, потом назад, включил бур и понаблюдал, как тот вращается. Протестировал работу сонара и эхолота и, наконец, попросил Дантека проверить заглушки на иллюминаторах. Все кажется в норме. «Говорит Плоткин!» — назвал Хеннесси в микрофон свое кодовое имя. «Корабль, как меня слышите? Отзовитесь!» В ухе, потрескивая, зазвучал голос Таннера. Одновременно его четкое изображение возникло на голографическом экране. «Слышу и вижу хорошо. У вас все в порядке?» «Вас понял, все в норме», — сообщил Хеннесси. Дантек кивнул. «Плоткин, когда будете готовы, стартуйте», — сказал Таннер. Хеннесси помедлил мгновение, держа руки на рычагах. Потом прервал видеосвязь и направил F7 вниз. «Теперь остается только ждать», — подумал Хеннесси. «Часа 4 или 5». Он откинулся в кресле и распрямил конечности. Поначалу спуск шел медленно, но постепенно скорость увеличилась. Хеннесси не торопился, он приноравливался к ходу батискафа. Внутри заметно потеплело, дышать стало труднее. Хеннесси велел Дантеку проверить установку кислородной рециркуляции, хотя знал, что это просто включилась система климат-контроля. За бортом было чертовски холодно. Время от времени наружные огни батискафа выхватывали из темноты сверкающую спину рыбы, но чем глубже они погружались, тем реже и реже становились такие встречи. Практически единственными живыми существами здесь были лишь они двое в тесной, словно консервная банка, посудине. Они дышали спертым воздухом и ждали. У него болела голова. Черт, было такое ощущение, что в последние дни она болит постоянно. Хеннесси чуть повернулся в кресле и кинул взгляд на Дантека. Напарник, не отрываясь, смотрел на него. «Что такое?» — спросил Хеннесси. «Такое что?» — уточнил Дантек. «Да этот парень кого угодно отошьет», — подумал Хеннесси и отвернулся. В батискафе, казалось, стало еще жарче. Воздух сделался ощутимо тяжелым, и каждый вдох давался с трудом. Они погрузились еще на 100 метров. Он прежде не замечал, как же тесно внутри этого F7. Сейчас же, когда они просто опускались, и не было нужды уделять особое внимание приборам, Хеннесси не мог думать ни о чем другом. Пот сочился буквально изо всех пор. Казалось, он потерял уже не 1 литр жидкости. Ощущение было такое, что он может запросто утонуть в собственном поту. Хеннесси рассмеялся. «В чем дело?» — поинтересовался Дантек. Он снова засмеялся. Он просто не мог сдержаться. Конечно, сама мысль о том, что можно утонуть в собственном поту, была абсурдной. Но если это все же случится... Нелепой была не только мысль. Бессмысленным казалось все происходящее. «Подыши поглубже и возьми себя в руки!» — холодно произнес Дантек. Хеннесси понимал, что напарник прав. Хуже не придумаешь закатить истерику внутри этой скорлупки размером чуть больше чемодана, в нескольких милях от ближайших людей. Нет, этого ни в коем случае нельзя допустить. Но он не сдержался и снова захихикал. Он услышал, как Дантек расстегнул ремень безопасности, а в следующее мгновение угрюмый напарник уже оказался рядом. Он оперся на приборную панель и, батискав, чуть накренило на бок, но через секунду он снова лег на прежний курс. Хеннесси опять захихикал, и Дантек могучей лапищей обхватил его за горло. Сразу же стало нечем дышать. «Слушай меня!» — прошипел Дантек. «Есть два варианта. Либо мы выполняем задачу с тобой живым и здоровым, либо с тобой, но в качестве трупа. Мне лично все равно». Хеннесси попробовал сопротивляться, но Дантек оказался чересчур силен. Хеннесси еще ни разу не попадал в подобные переделки, и никогда ему не было так страшно. Он чувствовал, что теряет сознание. Перед глазами заплясали разноцветные точки. Он пытался глотнуть воздуха, но ничего не получалось. Наконец, когда Хеннесси уже готов был отключиться, Дантек убрал руку, окинул напарника долгим, тяжелым взглядом и медленно вернулся в свое кресло, будто ровным счетом ничего не произошло. Задыхаясь и хрипя, Хеннесси в итоге сумел сделать вдох и принялся массировать горло. «Теперь все в порядке?» — как ни в чем не бывало, спросил Дантек. Впрочем, прозвучало это скорее как приказ, а не как вопрос. «Да!» — проговорил Хеннесси и с удивлением обнаружил, что в самом деле полегчало, и он себя контролирует. Голова, правда, теперь болела сильнее.